Глава 18. Алистер. Картина, как мы волочим Сирила по пустынным улицам Иствью, была без сомнения грандиозная. Сначала он едва мог держаться на ногах, и мы двигались вперед лишь благодаря тому, что Кешев и Рен тащили его на себе, но по пути ему становилось все лучше. Когда мы, пройдя 2 мили, наконец наткнулись на работающую кафешку, он уже мог хотя бы разговаривать. Он опустился на скамью, Рен и Кеш уселись рядом с ним, а мы с Джеймсом и Руби напротив. Он устремил апатичный взгляд в окно. Чем дольше я смотрю на Сирила, тем больше о нем тревожусь. Похоже, что с Джеймсом происходит то же самое. На его лице отражается смесь тревоги, сочувствия и гнева. В последнем я не могу его упрекнуть после всего, что Сирил сделал ему, Лидии и Руби. «Как насчет того, чтобы рассказать нам, что ты делал, черт возьми, у Маккормака?» — предложил Рен после того, как нам принесли напитки. Сирилу воду без газа, остальным — колу. При том, что я видел, как заинтересованно Кеш и Рен разглядывали алкоголь. «Отвлекался», — лаконично ответил Сирил, стараясь при этом не запинаться. Выглядел он и впрямь не лучшим образом. Лицо красное, волосы лежат сосульками, а белая рубашка вся в пятнах, о происхождении которых я предпочел бы не знать. «Я же пригласил тебя на новоселье. Мог бы отвлечься и там». Сирил фыркнул, как будто приглашение было всерьез. «А как же иначе?» — удивился Рен. Сирил поджал губы и отвел глаза. Через пару секунд Рен откашлялся. «Я понимаю, каково тебе, старик, и я...» «Да ни хрена ты не знаешь!» — зашипел Сирил. «Ты понятия не имеешь, каково это — потерять все, что хоть немного любишь. Каково это, когда ты виноват в том, что твои друзья тебя ненавидят?» Молчание. Кажется, у всех перехватило дыхание. «Си, у нас нет к тебе никакой ненависти!» Сирил сжал челюсти. Не знаю, что творилось у него в голове, но, судя по красным пятнам, которые со щек перебрались на шею, этот разговор задевал его за живое. «Алистер прав», — согласился Джеймс. «Мы беспокоились о тебе». Сирил начал сверлить Джеймса своими голубыми глазами. «Ты же сам сказал, что нашей дружбе конец». Джеймс выдержал его взгляд и пожал плечами. «Ты правда поступил хреново. И я был зол на тебя, да. Но это не означает, что мы тебя ненавидим». Сирил издал горький смешок и покачал головой. Его взгляд метнулся к краю скамьи, как будто он собирался перепрыгнуть через Рена и Кеша и сбежать из кафе как можно быстрее. В тот же момент Рен наклонился и положил обе руки на текстурный деревянный стол. Сирил стиснул зубы и снова откинулся назад. Он потер лицо ладонями и тихо застонал. «Я не понимаю тебя, Си», — проговорил я, когда он снова опустил руки. «Это ты натворил бед. Из-за тебя Лидии пришлось уехать, а Руби вылетела из школы. Ты даже ни разу не пытался с нами поговорить, но решил, что мы тебя ненавидим. Что будет дальше? Все так и останется?» Я отрицательно помотал головой. «Почему ты так себя ведешь?» «Потому что я знаю, что все испортил, окей?» Зарычал Сирил и с такой силой ударил кулаком по столу, что его стакан опасно пошатнулся. «Я это прекрасно понимаю. Я знаю, что вы никогда не простите меня. Так зачем же мне напрягаться?» Я уставился на него, выпучив глаза. Его плечи быстро поднимались и опускались. Он выглядел так же, как и на вечеринке, когда Джеймс помог ему слезть со стола. Как будто... вот-вот расплачется, но изо всех сил сдерживается. «Я вообще не понимаю, чего вы от меня хотите?» Продолжал он уже спокойнее. «Какое вам дело до того, чем я занимаюсь в свободное время?» «Нам есть до этого дело, потому что ты все еще наш друг», — твердо сказал Рен. «Несмотря ни на что». Я согласно буркнул. Сирил лишь крепко сжал зубы. «Просто поговори с нами», — спокойно предложил Кеш. — Мы до сих пор не знаем, что произошло. — Разве это что-то изменит? — обессиленно возразил Си. Кеш покосился на него и поднял одно плечо. «Но ведь и хуже не сделает». Сирил уставился на столешницу. Сделал глубокий вдох и шумно выдохнул. Его взгляд упал на Руби, которая сидела рядом с Джеймсом и за время нашего разговора не издала ни звука. «Я хотел пойти к Лексингтону и сказать правду». Наконец, начал он хриплым голосом. Сирил помотал головой и перевел взгляд на столешницу. «Но потом домой заявился твой отец, Джеймс. Он сказал, что объявит мне войну, если я попытаюсь помочь Руби. Я испугался, поскольку знаю, на что он способен». Внезапно за столом стало так тихо, что можно было услышать, как по стенкам стаканов поднимаются пузырьки газа. «Я не решился пойти к Лексингтону, но понимал, что должен хоть что-нибудь сделать. Поэтому я отправил тебе снимки». Сирил тяжело сглотнул. «И тогда в клубе я говорил серьезно. Мне правда безумно жаль». Подошел официант и спросил, не принести ли нам еще чего-нибудь. Только Руби отреагировала и дружелюбно отказалась. Мы несколько минут сидели молча, пока я не выдержал. «Мы должны быть лучше, чем наши родители. Мы же всегда так говорили, разве нет? Что не хотим быть, как они, но, может, за исключением Кеша, поскольку его родители святые». «Не знаю, как вам, а мне все это осточертело», — добавил Джеймс. Ребята повернулись к нему. «Мне надоело видеть, как мы ссоримся. Хотя в ближайшем будущем многое для нас изменится, в одном я точно уверен — вы для меня важны. Я хотел бы, чтобы вы остались в моей жизни. Каждый из вас», — сказал он и посмотрел прямо на Сирила. «Мы так много пережили вместе», — Рен плечом толкнул Сирила. «Ты не можешь это игнорировать, Си», — заметил Кеш. «Ты не можешь просто исчезать, не ходить в школу и напиваться у Джеймса Маккормака, окей?» На минуту снова воцарилась тишина. Затем Сирил оторвал взгляд от столешницы и посмотрел на Руби. «Прости», — прохрипел он. «Я бы хотел, чтобы этого всего не было». Руби сильно сжала губы и коротко кивнула. Ее щеки резко побледнели. «Все уже нормально, Сирил». «Это не так, и мы оба это понимаем», — возразил он. «Но я хочу, чтобы ты знала, как сильно я раскаиваюсь». Они с Руби смотрели друг на друга, и, казалось, между ними происходит немой обмен информацией. Они словно проверяли серьезность произнесенных слов. «Кажется, я еще никогда не слышал, чтобы он так много извинялся», — внезапно сказал Рен. «Я вообще ни разу не слышал от Сирила слова «извини», — согласился Кеш. Сирил оторвал взгляд от Руби и поправил свои волосы. Потом, как будто ему в голову пришла идея, он ткнул кулаком в плечо сначала Рена, а потом Кеша. Последний попытался увернуться и чуть не упал со скамьи. Это выглядело так забавно, что мы с Джеймсом рассмеялись. «Тебе пора возвращаться в школу», — обратился к Сирилу Джеймс. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Сирил кивнул. «Ты прав». Было уже больше 3 часов ночи, когда я позвонил водителю, чтобы он забрал нас из Иствью. Сперва мы отвезли Рена, Джеймса и Руби в Гормсе, а затем Сирила домой. Он вышел, но прежде чем закрыть дверцу, наклонился и посмотрел в салон машины. Он переводил взгляд с меня на Кеша. «Я...» — начал он и откашлялся. «Спасибо за этот вечер, ребята». «Обращайся», — ответил Кеш. «В следующий раз напивайся с нами, а не с Джеймсом Маккормаком», — сказал я и тут же получил пинка от Кеша. «Понял», — пробормотал Сирил и отвернулся. Я закрыл дверцу автомобиля и постучал по перегородке Руперту. «Куда, сэр?» — спросил тот. «Кешеву, пожалуйста», — ответил я. Машина тронулась. Я устало откинул голову на спинку сиденья. «Больно пинаешься», — заметил я, потирая голень. «Ты своим замечанием испортил такой трогательный момент». Его взгляд упал на мою ногу. Но я не хотел бить так сильно. Извини. Ну, я пытался разрядить обстановку. Вечер был тяжеловат на мой вкус. Кешев только буркнул, сидя напротив меня. Его не тошнит ехать задом наперед, в отличие от меня. Он может даже читать в машине, что для меня немыслимо. Стоит мне только взять в руки книгу, и придется высовываться из окна и блевать. Раньше Кеш подшучивал над тем, что мне становится дурно в машине. И начинал проводить эксперименты, чтобы выяснить, что именно вызывает тошноту. С тех пор я знаю, что в машине без проблем могу целоваться, но уж точно не играть в телефон. К счастью, мое тело безошибочно расставляет приоритеты. «Не смотри на меня так», — неожиданно сказал Кеш. Голос его звучит ниже, чем обычно. Он переводит взгляд с моих глаз на губы, но затем резко одергивает себя. «И как же я на тебя смотрю?» — спросил я. Перемена настроения произошла так внезапно, что у меня закружилась голова. «Так, будто думаешь о прошлом», — ответил он, немного погодя. Я тяжело сглотнул. «А мне разве нельзя?» Кеш издал звук, который мог быть чем-то вроде смеха, но звучал отчаянно. «Нет». «Нет? Почему?» Он снова посмотрел на меня. «Потому что нечего цепляться за воспоминания, если можно испытать что-то новое». От его слов я потерял дар речи. Потребовалось время, чтобы я снова смог говорить. «Кеш!» «Я рассказал все маме», — перебил он меня. Сердце начинает бешено стучать. «Я вижу только Кеша. Все остальное уходит на второй план». «Что?» Я рассказал ей, что бисексуален, и меня привлекают и женщины, и мужчины. Мысли роились в голове. Я не знал, что сказать. Я откашлялся и задал вопрос, который в этот момент казался мне самым важным. Как она отреагировала? Кеш резко выдохнул. Не так, как я ожидал. Мне было очень тяжело, но... Честно говоря, я не столько боялся мамы, сколько отца. Сначала она подумала, что я болен или что-то вроде того, потому что я нервничал и заплакал еще до того, как что-то выговорил. Когда я ей рассказал все, она вздохнула с облегчением. Потом тут же извинилась и спросила, не было ли это бестактно. Я слушал его, затаив дыхание. В целом все вышло... Я не знаю, лучше, чем я думал. Он произнес это почти с вопросительной интонацией. «Звучит круто!» — хрипло пробурчал я. Момент затянулся. «Я... Это же не я тебя вынудил?» — наконец спросил я. Он помотал головой. «Нет, я сделал это для себя, а не для тебя. Я хотел рассказать маме, потому что это казалось мне правильным. Я чувствовал, как давление в моей груди немного спадает. Она сказала, что любит меня. И я думаю, она заказала книги на эту тему или поискала в интернете или что-то в этом роде, потому что теперь она постоянно задает мне вопросы, которые словно из учебника по педагогике. Кроме того, она во второй раз прочитала мне лекцию о безопасном сексе». Кеш скривился. В этот раз вышло совсем неловко. Я издал фыркающий смешок. «Люблю твою маму!» Кеш улыбнулся, глядя на свои руки. «А я люблю тебя». Машина остановилась. Мое сердце, кажется, тоже. Я уставился на Кеша, который поднял голову и смотрел на меня. Прямо в глаза. Взгляд у него был такой открытый и уязвимый. Атмосфера в машине снова изменилась. Мне кажется, что Кеш так близко и в то же время так далеко. Я хочу протянуть руку, но не могу пошевелиться. «Что ты сейчас сказал?» — прошептал я. Кеш тяжело сглотнул. «Я сказал, что люблю тебя, Алистер, уже давно. И мне жаль, если я внушил тебе, что это не так». Каждое его слово задевает меня за живое. Так долго я надеялся услышать от него эти слова или хотя бы намек на них. И теперь слышать их выше моих сил. Слезы обжигали глаза, и я не мог их сморгнуть. Я ничего не мог поделать, и они потекли по щекам. То, что я сделал потом, произошло само собой. Моим телом словно управляли дистанционно, когда я бросился на Кеша и обнял его за шею. Это вышибло воздух у него из легких, но мне было все равно. Важно только быть как можно ближе к нему. «Я тоже тебя люблю», — пробормотал я в его волосы. Кеш положил обе руки мне на спину и крепко прижал меня к себе. «Клево». Я засмеялся. В то же время по щекам текли слезы. Я немного отстранился от него, чтобы заглянуть ему в лицо. «И это твоя реакция? Клево?» Он поднес руку к моему лицу и вытер слезы. В уголках его губ заиграла улыбка. «Да», — лаконично ответил он. Этот ответ был настолько в духе Кеша, что мне снова пришлось его обнять. Он нежно гладил мою спину и не давал моему сердцу успокоиться. «Не хочешь зайти ко мне?» — наконец спросил он. И нерешительно улыбнулся. «Я сейчас не готов с тобой попрощаться». Я снова заглянул ему в глаза. «С удовольствием». Кеш наклонился вперед и провел своими губами по моим. Это был лишь намек на прикосновение, но моя кожа покрылась гусиной кожей. «Клёво», — снова пробормотал он. Его губы нежно поцеловали мои.